Рация валялась поблизости на дороге, а голос, исходивший из ее металлического нутра, упрямо боролся с сопутствующими помехами и, стараясь перекричать шум нарастающего боя, упорно вызывал Вятку. Портативная радиостанция самым непостижимым образом сумела уцелеть в образовавшемся хаосе. На землю ее опрокинула ударная волна, не сумев принести значительного ущерба, а безжизненное тело сержанта Косых спасительным щитом приняло на себя ударную волну. На впалых щеках темно-малиновой размазанной помадой застыла кровь. «Вятка, Вятка, я, Волга, как слышите меня, отзовитесь! Вятка, Вятка, ответьте!» Некоторое время Галуза лежал неподвижно, прислушиваясь к своему обессиленному телу. Потянулся было к телефонной трубке и тотчас почувствовал, как сильнейшие приступы боли отозвались в каждой клетке его тела. Трудно было даже понять, что именно болело, он весь представлял собой одну сплошную рану, а еще раскалывалась голова. Заглушая стон, рвавшийся наружу, Григорий крепко стиснул челюсти, переключил портативную радиостанцию на прием и проговорил: «Волга, я, Вятка, как слышите меня? Наконец-то, слава богу, ты живой!» — взволнованно проговорил Стародубцев. «Живой, товарищ подполковник», — прошелестел губами Галуза, опасаясь причинить себе новую боль. «Слышу грохот, доложить обстановку. Ведем бой у станции Илья с немецким бронепоездом. Есть убитые и раненые. Постараемся выполнить боевую задачу и добраться до Елгавы». «Добро», — с некоторым облегчением произнес Стародубцев. «Идем к вам на помощь». Конец связи. Глава 30. 29 июля 1944 года. До Елгавы 15 минут. «Уходи, уходи», — кричал Иван Чичулин водителю. «Прячься за деревья». Пряча бронеавтомобиль от огневого удара, водитель прибавил скорости и свернул в липовую аллею. Прозвучавший залп укутал бронепоезд в густой едкий дым. В деревья, стоявшие строем, словно на параде, с опозданием ударили три снаряда. Ободрав густые кроны, они с хищным воем разлетелись по полю. Воткнувшись в землю, словно собираясь пробить ее насквозь, они подняли к небу килограммы спрессованной земли, разворотили ее каменное нутро и оставили после себя глубокие дымящиеся воронки. Техник-лейтенант Чичулин увидел, как артиллерийский снаряд, ударившись в борт командирского бронетранспортера, прошил его насквозь и, ткнувшись в землю, подкинул его взрывной волной. Покореженная и побитая броневая машина с грохотом упала на землю. Из нее в разные стороны разлетелись люди, вооружение, боеприпасы и прогоревший хлам, который минуту назад можно было назвать обмундированием. Внутри лейтенанта все похолодело. Вряд ли после такого сильного взрыва кто-то сумел уцелеть. Оставалось подобрать трупы и двигаться дальше. Ход бронированной колонны замедлился. С бронеавтомобилей, прощупывая темноту, ударили трассирующие очереди, харкающим лаем застучали пулеметы. Пули, ударяясь в бронированную поверхность бронепоезда, разбивались на мельчайшие осколки. Бронемобилем, имеющим всего два пулемета, с бронированной махиной не совладать. Можно сколько угодно покусывать да сердить, вот только особого вреда бронепоезду это не принесет. Оставалось лишь уповать на удачу. «Бейте по командирской рубке», — кричал лейтенант в рацию. «Этот гад не должен уйти». Пулеметы зачастили, залаяли. Пули остервенело стучали по толстой брони. Зло цокали противотанковые пули. Осторожно, опасаясь очередного выстрела, вперед выдвинулись бронетранспортер с бронеавтомобилем. Не самая смертоносная техника, но даже такому гиганту, как бронепоезд, может доставить немало неприятностей. Длинно полоснул пулеметными очередями бронеавтомобиль. Затараторила 200-миллиметровая автоматическая пушка бронетранспортера, но снаряды отскакивали от толстой брони бронепоезда, не причиняя никакого вреда бронированным вагонам. Миронов и Назаров бегом подскочили к командирскому бронетранспортеру. «Посмотрите, что с командиром, вытащите его из-под огня, если живой, к Кондрашову». «Есть», — отозвались оба, проворно спрыгнув на землю. Треском и слабым голосом напомнила о себе рация. «Я, первый, второй отзовись». «Второй слушает». «Вы живой, товарищ капитан?» «Живой. Остальные убиты. Я отправил к вам бойцов, они выведут вас с поля боя. Прими командование на себя, уничтожь бронепоезд и двигаемся дальше. Задача остается прежней, мы должны зацепиться за Елгаву». «Есть», — уничтожить бронепоезд и двигаться дальше на Елгаву, — бодро отозвался заместитель командира роты. Ивану Чичулину хотелось добавить что-то ободряющее, но подходящих слов не отыскалось. Понимал, что командир роты серьезно ранен. Грохот боя усиливался. Колонна расползлась. Бронеавтомобили прятались за кусты и деревья, танки – за строения. Бронепоезд, не жалея патронов, поливал раскаленным свинцом густую растительность. С бронеплатформ слаженно лупила артиллерия. Второму экипажу бить по открытым бронированным площадкам с минами. «Стяните брезент с бронетранспортера и шарахайте в них». «Сделаем», — ответил старшина Ракита, пробившись через эфирные помехи. «Четвертый и пятый, слушай мою команду», — обратился лейтенант к командирам танков. «Обходите бронепоезд с противоположной стороны. Будьте осторожнее, не попадите под боковую артиллерию. Четвертый бьет по паровому котлу, пятый — по топке, шестой — постарайся подойди к бронепоезду поближе под небольшим углом и бей по пушке, что впереди, расколошматить ее в дребезги, Рябинкин. Сделаю, товарищ лейтенант. Через шумы эфира пробился голос командира танка. Бронепоезд слегка подвинулся вперед, осветил пространство сильными прожекторами. Из башен прозвучали длинные очереди из крупнокалиберного пулемета по подкравшемуся бронетранспортеру. Часто и злобно закаркали зенитки, взрывая колесами бронетранспортера землю. В воздух с шипением, разбрасывая вокруг себя искры, взлетели сигнальные ракеты. Зависнув на куполе неба, они ярко осветили окрестность, заглянули в дальние уголки. В этот самый момент танки подобрались почти вплотную к бронепоезду и, затаившись за деревьями, навели прицелы на локомотив. Два выстрела слились воедино. Толстая броня мужественно выдержала сильнейший удар. Отрикошетившие снаряды взметнулись вверх и рассыпались на фоне просветлевшего неба. За первым выстрелом громыхнуло еще два. Первый выстрел, пробив броню, взорвал паровой котел, выстреливший мощной раскаленной струей. Второй бронебойный снаряд расколотил кожух и огненную коробку топки, выпустив наружу сгоревшее топливо. Огонь, пробившийся в будку, тотчас сжег машиниста и его помощника и через щели, образовавшиеся в броне, с громким свистом вырвался наружу, приковывая взоры противоборствующих сторон. Стало ясно, что бронепоезд серьезно ранен и более не способен двигаться. Но он продолжал неистово сражаться. Из окошек в чреве бронепоезда раздавались автоматные очереди, в истерике колотили тяжелые пулеметы, а артиллерия, находящаяся на бронеплощадках, внимательно выискивала подходящую цель. Из середины бронепоезда бабахнула пушка. На какую-то секунду в воздухе завис звук пушечного выстрела, а потом, затихая, растворился среди городских строений. Открытая площадка уже была уничтожена минометным огнем. Пушка замолчала, молотила только зенитка, не давая возможности приблизиться. У моста в борт бронеавтомобиля осколочно-фугасным снарядом ударило зенитное орудие. Опрокинувшись на бок, машина пустила кверху небольшой черный дымок, разраставшийся с каждой секундой, через который пробивались языки пламени. Огонь охватил покореженное железо, ярко освещая каменный мост, узкую, равнодушную к происходящему речушку, едва плетущуюся вниз по склону. Из бронеавтомобиля, объятый факельным огнем, выскочил ефрейтор Балакирев. Пробежав несколько метров, он рухнул на берег и уже не поднимался, безучастный к огню, пожирающему его спину. Бронепоезд, не умолкая ни на секунду, обстреливал рассеянную колонну. Легкий танк перебрался через реку и, прячась за густыми кустами, подобрался к нему. Оставалось лишь точнее прицелиться, чтобы разнести ствол торчавшей наружу пушки. Но тут в башню угодил снаряд, и Иван Чичулин, увидев, что танк сильно тряхнуло, невольно стиснул челюсти, осознавая, какие разрушения произошли внутри машины. Вдруг радиостанция заговорила голосом командира экипажа Рябинкина. «Лейтенант, механик-водитель убит. Осколками его. Меня прикрыл. Внутри полыхает. Все люки перекособочило. Не выбраться. Похоже, что мне кранты. Отвоевался. Игорь, выходи через аварийный люк. Немедли!» — крикнул Чичулин. «С ним тоже непорядок. Заблокировало сиденьем механика-водителя. Ты уж матушке моей черкни пару строк, что не зазря помер. Игорь, попробуй разблокировать люк», — как можно спокойнее произнес Чичулин. «Сиденье должно отодвинуться. Боюсь, что не успею. Тут огонь всюду броню лижет, к снарядам подбирается, шандарахнуть должно. От меня ничего не останется, даже хоронить не придется. Не поминай лихом». Остановившийся было танк вновь завелся, угрожающе загрохотал и с громким рокотом, объятый пламенем, от которого исходил тяжелый смоленистый дым, на большой скорости устремился на таран застывшего бронепоезда. «Вот тебе, гад!» — услышал лейтенант последние слова Рябинкина. От удара бронированная площадка с грохотом сошла с рельс, боковая сторона покоробилась, а прогремевший взрыв сорвал крышу с вагона, уничтожив пулеметчиков. Тотчас сдетонировал соседний броневагон с боеприпасами, покалечив соседние. В яркой вспышке лейтенант Чичулин рассмотрел в десантном вагоне бронепоезда помятую дверь, покореженную во время танкового тарана. «Рота, слушай мою команду!» — выкрикнул в рацию лейтенант. «Второй экипаж бьет по сломанной двери в первом десантном вагоне. Четвертый танковый экипаж стреляет по бронированной площадке второго вагона. Остальные экипажи пулеметным и автоматным огнем подавляют все огневые точки в амбразурах десантных вагонов. Есть!» Нестройным хором отозвались командиры экипажей. «После танкового выстрела десантная группа идет за мной на захват бронепоезда. Остальные экипажи поддерживают нас пулеметным и автоматным огнем», — кричал в трубку Чичулин. Стрельба распалилась. Пулеметные выстрелы не прекращались ни на секунду. Совсем рядом заколотилась о преграду автоматная очередь, будто кто-то огромный с невероятной силой швырнул горсть свинца в броневой лист. Трудно было говорить, казалось, что его не слышат, но через шквал и артиллерийский огонь пробивались голоса командиров экипажей, готовых его поддержать. Громыхнули танковые выстрелы. Катушечный подкалиберный снаряд ударился в бронированную дверь. Корпус снаряда с баллистическим колпачком смялся в лепешку, а сердечник, устремившись дальше, пробил бронированную дверь, вырвал ее с корнем и поразил осколками стрелков, находившихся в тамбуре. «Вперед!» — выкрикнул Иван Чичулин и, выпрыгнув из бронеавтомобиля, устремился прямо в темное жерло бронепоезда. Главное, не дать немцам опомниться. Действовать дерзко, внезапно. За ним, не отставая ни на шаг, побежала десантная группа. Он даже слышал их тяжелое дыхание, грубую ругань, помогающую преодолеть накативший страх и встречную ожесточенную стрельбу. Пули сочно цокали по бронированной поверхности бронепоезда. Над открытыми площадками разрывались мины, поражая уцелевших. До бронепоезда осталось метров 20. В действительности, вечность. Преодолеть их суждено было не каждому. Будто бы споткнувшись, упал рядовой Глебов, бежавший первым. Ему уже не подняться, это навсегда. Не замечая гибель товарища, пригибаясь и продолжая палить по стволам, торчащим из чрева бронепоезда, разведчики подскочили к покореженной металлической лестнице, и Чичулин умело и привычно бросил в дверной проем гранату. Внутри глухо громыхнуло. Вскочив в тамбур, он увидел, как прямо на него шагнул рослый немецкий капитан. Короткая очередь в грудь отшвырнула немца в стальную стену. «Отделение Гурьева, со мной, остальные в другую сторону», — приказал лейтенант. Легко перепрыгнув через упавшего немца, он громко затопал по вагону. Тут прямо на него из забронированного закутка вышел майор. Глаза его широко расширились, то ли от удивления, то ли от накатившего ужаса. Рука потянулась к кобуре, висевшей на поясе, и это было последнее движение в его жизни. Две пули в голову навсегда запечатлели его изумление. Слева, приникнув к смотровым щелям, несколько немецких пехотинцев усиленно стреляли по целям. Швырнув в них гранату, лейтенант спрятался за бронированное перекрытие, в которое сильно ударила горсть тяжелых осколков, и устремился дальше к бронированной площадке, откуда назойливо, не зная передыха, колотило зенитное орудие. К нему на верхнюю площадку вел узкий металлический подъем. Держа на прицеле подходы к лестнице, Чичулин прошел наверх, в самую башню. В просторном задымленном помещении, заполненном пустыми гильзами, валявшимися на полу, ящиками со снарядами, расставленными по углам, была установлена автоматическая зенитная пушка. На платформе 5 человек меняли перегретый ствол. Они даже не обратили внимания на поднявшегося к ним советского офицера. Длинной очередью Чичулин скосил всех 5. У прицела кто-то зашевелился, не иначе как заряжающий. Короткой очередью лейтенант добил и его. На другом конце бронированного поезда шел напряженный бой. Дважды в вагоне громко разрывались гранаты. Взрывная волна мелкой дрожью докатилась до бронированной площадки, и вдруг наступила пугающая тишина. Ничего не происходило, не было слышно даже шороха. Неужели все закончилось? С минуту Чичулин выжидал, потом спустился к подошедшим разведчикам. «Пройдем по бронепоезду, посмотрим, что там», — сказал он бойцам, заряжая автомат очередной обоймой, и, держа его наготове, зашагал по вагону. Теперь, оказавшись внутри бронепоезда, можно было оценить масштаб причиненного ущерба. Это снаружи могло показаться, что бронепоезд несокрушимый, в действительности все выглядело совсем иначе. Во многих местах стены броневагона напоминали решето. Через дыры, большие и малые, просматривались потрепанные здания железнодорожной станции, росшие поодаль деревья, река, бронетранспортеры, с направленным на башни вооружением. Между деревьями стояли два танка, дупла которых терпеливо выискивали цель. Похоже, что мишень не отыскивалась. Разведчики, находившиеся снаружи, уже понимали, что бронепоезд убит окончательно, и медленно приблизились к обездвиженной громадине, готовые в любую секунду или залечь в земную неровность, или оскалиться автоматной очередью. Зашли в вагон для личного состава. Примерно такая же удручающая картина. Внутри от взрывов разорвавшихся снарядов тотальные разрушения. Палати для отдыха расщеплены и поломаны. На полу валяется какое-то истлевшее тряпье, в котором отдаленно угадывалось обмундирование и постельное белье. Здесь же расколоченная взрывной волной мебель и перетертая в труху кухонная посуда. Везде грязно и замусорено. Хотя иного ожидать было трудно, через все отсеки прошел жестокий и продолжительный бой. Всюду, куда ни глянь, трупы, лежащие и сидящие с неестественными для обычного человека позами, с вывернутыми под самыми непостижимыми и нелепыми углами конечностями. Лица убитых оставались безмятежными, равнодушными ко всему происходящему, даже где-то благосклонными, они смирились со своей участью и не держали зла на уцелевших. Прошли в штаб бронепоезда. Картина столь же удручающая. Шкафы, комоды, стулья расколочены взрывами, тяжелый стол перевернут вверх дном, и его поломанные ножки беспомощно взирали на продавленный и дырявый потолок. Четыре офицера, остававшиеся в штабе, лежали на полу, изрешеченные осколками. Вызовом всеобщему хаосу на противоположной стене висела слегка запыленная белая занавеска. Чичулин подошел к ней и отдернул в сторону. На стене – картина. Альпийский пейзаж, горы, вершины которых были покрыты снегом. Возможно, она принадлежала кому-то из офицеров, которому должна была напоминать в далекой дикой России об оставленной родине. Прошли к артиллерийской бронеплощадке, принесшей немало неприятностей бронеколонне. Артиллерийская башня, самоуверенно возвышающаяся над бронепоездом, снаружи выглядела непробиваемой и, вращаясь, наводила на всякого, кто на нее взирал, едва ли не животный ужас. А сейчас, побитая и покореженная, она представляла собой печальное зрелище. Лафеты погнуты, стволы пушек искривлены, приборы наведения расколочены. Внутри помещения устойчивый запах паровой гари. «Крепко мы поработали», — удовлетворенно высказался сержант. «Никого в живых не осталось. Я думал, что мы вовек его не разобьем. Рябинкин нам помог, на таран пошел». Громыхнуло крепко. В соседних вагонах тоже ведь сдетонировало. Да и танки болванками по бронепоезду били, вот осколки и разлетались. А еще взрывы, сдержанно высказался Чичулин и добавил, выходим, нам еще до Елгавы ехать нужно. Вышли через дверь прямиком в утреннюю свежесть. Лица остудил холодный ветер, усиливающийся с каждой минутой. Он разодрал в клочья тучи, безжалостно расшвырял их по сторонам, открыв между сгустками облаков вселенскую даль. Какого монстра положили? В восхищении посмотрел сержант Григорин на разбитый бронепоезд. Что с капитаном? Спросил лейтенант у сержанта Кондрашова. Призванный на фронт с 4-го курса медицинского института, сержант Игорь Кондрашов в роте состоял фельдшером. В действительности же он проводил все врачебные и медсестринские манипуляции. Устанавливал диагноз, если требовалось, проводил самостоятельное лечение. Иметь в разведроте человека, хоть как-то разбирающегося в медицине, это всегда большой плюс. Много чего набирается, но самое скверное – это ранение в живот. Кишечник наружу вывалился. Вправлять его обратно в рану я не стал, не положено. Закрыл кишечник стерильными бинтами, смоченными водой, обработал кожу вокруг раны антисептиком и наложил стерильную повязку. Сейчас капитан на берегу под деревом лежит, там ему будет спокойно. Попросил его не вставать, хотя какое там вставать. Но он сумел подняться, хотел боем руководить. На силу снова уложил. Пожаловался сержант, гвозди бы делать из таких людей, что он, боли, что ли, не чувствует, изумился Чичулин. Сейчас он, одна сплошная боль, удивлен не менее вас, товарищ лейтенант. Капитан сознание должен потерять, а он еще воевать пытается. При таком ранении нельзя ни пить, ни есть, обезболивающие тоже нельзя давать. Охранение с раненым выставили, мало ли, так точно, браво отозвался Кондрашов. Покажи, куда командир определил. Заберем с собой убитых и раненых, и в дорогу. Стало совсем светло. Григорий Галуза лежал под разросшимся кустом сирени. Лицо бледное, безжизненное, Посиневшие губы скривились от боли. Неожиданно на его ладонь опустилась желто-фиолетовая бабочка с длинными черными усиками. Прогонять ее не хотелось, не иначе как к добру. «Как чувствуете себя, товарищ капитан?» — спросил Чичулин. «Вот что, лейтенант», — негромко, четко выговаривая каждое слово, произнес командир разведроты, «давай без этих долгих предисловий. Грузи меня в бронетранспортер и на Елгаву. Вам нужно лежать только на спине», подсказал сержант-медик. «Разберусь, не маленький», неодобрительно буркнул Галуза. Разведчики бережно подняли командира роты и понесли в уцелевший бронетранспортер. На пути повстречали двух убитых немцев. Взрывной волной с них сорвало одежду, обожгло лица. Рядом со свежевырытым окопом дымилась воронка, пропахшая гарью. В воздухе продолжали висеть пылеватые частицы, и Григорий почувствовал во рту неприятный вкус земли. Положив на пол бронетранспортера шинель, уложили на нее Галузу. Потому, как болезненно кривилось лицо капитана, было понятно, что всякое движение причиняло ему немилосердное страдание. «Как вы, товарищ капитан, хреново, Ваня, бывали времена и получше», — пошевелил обескровленными губами Григорий. Через многие помехи и сильный треск в рации пробился голос подполковника Стародубцева. «Вятка, я, Волга, что там у вас? Доложить обстановку. С Галузой все в порядке?» «Волга, — говорит Вятка», — ответил лейтенант Чичулин. «Дорогу на Елгаву в районе станции Лебронеколон не перекрыл немецкий бронепоезд. Пришлось вступить в схватку. Вражеский бронепоезд уничтожен. В бою мы понесли потери в технике и в людях. Немцы подбили бронетранспортер и бронемобиль. У нас убито 5 человек, 4 легко ранены. Капитан Галуза получил тяжелое ранение в живот. Сейчас вместо него лейтенант Чичулин. Продолжаем двигаться в сторону Елгавы. Танковый экипаж сержанта Рябинкина пошел на смертельный таран бронепоезда, чем переломил ход сражения. Им было уничтожено несколько вагонов, в том числе броневагон с боеприпасами. Экипаж погиб и достоин самой высокой награды. Славный был боец, я с ним лично был знаком, печальным голосом протянул командир бригады. О наградах поговорим потом, лично представление напишу. А сейчас выполняем поставленную задачу. Мы тоже немного подзадержались в дороге. Пришлось вступить в бой с противотанковой ротой. Противника уничтожили и теперь движемся за вами следом, объявил подполковник Стародубцев. Конец связи. Чего мы тут стоим? Хмуро посмотрел Галуза на Чичулина. Чи, что ли, распевать будем? Трогай вперед, на предельной скорости. У вас тяжелая рана, товарищ капитан. Не могу на предельной, возразил лейтенант. Всего растрясет. Мало ли, рано ты меня хоронишь, лейтенант. Выкарабкаюсь. Там, наверху, моя свеча еще не погашена. Быстрее нужно отсюда сваливать. Через 10 минут здесь от фрицев тесно станет. Загружайся, выкрикнул лейтенант и, глянув на разбитый бронепоезд, добавил. Теперь нас точно ничто не остановит. Колонна двинулась дальше. Старшина Ракита, оставшийся за водителя, старательно объезжал ямы, порой наезжал на неровности, создавая небольшую тряску, и капитан Галуза, стиснув зубы, смиренно принимал страдания. Внезапно закапал мелкий дождь. Если уж он не был слепым, так уж точно с повязкой на глазах. За какие-то несколько минут он успел размочалить дорогу, превратив ее в сплошную грязь, и забрался туда, где, казалось, его быть не должно, под брезентовый полог в кузове бронетранспортера, где на расстеленной шинели лежал капитан Галуза. Дождь порой капал на его лоб, щеки, собираясь в струйки, заливался за шиворот, но капитан старался не шевелиться, чтобы не причинить себе еще большую боль. «Ваня, дай закурить», — попросил он. Чичулин ловко скрутил цигарку, распалил табак неглубокой затяжкой и сунул ее в бледные губы Галузы. Григорий вдохнул дым глубоко, заполняя им легкие, так что тонкая бумага вспыхнула крохотным синим пламенем. Подержал табачный дурман в себе и, прикрыв глаза, выдул тонкую струйку. Из-под брезента на свежий воздух осторожно просачивался махорочный дым и тотчас исчезал, рассеянный встречным ветром. Лицо капитана ожило, слегка порозовело, стало заметно, что ему значительно полегчало. Дальше дорога пошла ровнее, выбрались на шоссе. До Елгавы ехать минут 30 или все 40. Как бы там ни было, это рукой подать. Для бронетранспортера это вообще не расстояние. Лейтенант Чичулин, не отрываясь от перископа, всматривался в дорогу. О разгроме бронепоезда уже донесли самым высшим чинам, и немцы предпримут попытку остановить колонну на подступах к городу. Ожидания оправдались сполна. километрах в трех показалась немецкая автоколонна с пехотой. Иван включил радиопередатчик. Модулятор задал параметры волны, усилилась мощь излучаемого сигнала, в наушниках возник треск. Внимание! На дороге прямо к нам навстречу движется немецкая автоколонна. До них около 3 километров. Иду на перехват, сообщил в эфир лейтенант. Коробочки 165, угостите фрицев всем, что есть. Есть угостить, задорно ответил командир 4-го экипажа легких танков. У меня для них хороший гостинец припасен. В тон ему весело ответил командир 2-го танка. Сейчас мы их порадуем. Ваня, помоги подняться, вдруг попросил Галуза. Товарищ капитан, нельзя вам вставать, запротестовал лейтенант. У вас ведь только повязка. Ничего, я осторожненько. Чичулин бережно поднял капитана под руки, и тот, проклиная свое бессилие, превозмогая усиливающуюся боль, приник глазами к перископу. Немного повернул внешний корпус, и плоские зеркала услужливо подкинули ему увеличенную картинку. Колонна автомобилей, состоящая из 8 грузовиков, словно не замечая опасности, двигалась прямо на них. Первым в колонне ехал 3-тонный грузовик «Хиншилл-33Д1», кузов которого был укрыт брезентовым тентом. За ним 2 тяжелые дизельные полноприводные машины «Бессингнак-4500С1», а далее следовали 5 полноприводных высокобортных грузовика «Каэлцкнердиутс-Магируса-3000». 2 легких танка громко, в течение 1 минуты, выстрелили по колонне 10 осколочными снарядами прямой наводкой. Первые 3 снаряда улетели далеко в поле, брызнув у серого, запыленного горизонта комьями земли. Остальные с едва заметным запозданием ударили по движущейся колонне. Грузовик, двигавшийся в голове, высоко подлетел от взрывной волны, разбросав немецкую пехоту по обе стороны дороги. Следующие 2 снаряда угодили в центр колонны, повредив кузовы 3 грузовиков и покалечив перед и задние мосты. «Так их, гадов!» — мстительно произнес Галуза, продолжая в перископ наблюдать за действиями противника. Немецкая автоколонна тотчас встала, перекрыв неширокое шоссе. Из фургонов, вооруженные противотанковыми ружьями и штурмовыми винтовками, расторопно повыпрыгивала на обочину целая рота немецких солдат. Прячась за неровности и кочки, пехотинцы заняли поперек дороги позиции, усилив их косторезами. Громыхнуло еще 4 прицельных танковых выстрела. Снаряды разорвались в конце колонны. Осколками побили высокобортный грузовик. Будто бы игрушку перевернули 3-тонку, замыкающую колонну. А тяжелый полноприводный «Бессинг» объяло сильным пламенем, быстро перекинувшимся на кабину. Громко хлопнул разорвавшийся бензобак, усилив горение. Со всех сторон истерично зачастили пулеметы. Прицельно и короткими очередями били автоматы. С бронемобилей по остановившейся колонне грузовиков остервенело голосили пулеметы. Немецкая пехота, умело укрываясь от беглого пулеметного огня, рассредоточивалась по взрыхленному полю, короткими перебежками брала бронеколонну в полукруг. Главная их цель – танки. Галуза видел, как противотанковые ружья бьют по танкам с дальнего расстояния, но тяжелые бронебойно-зажигательные пули отрикошечивали от лобовой брони, разбиваясь на крохотные кусочки. У 2 немцев, державшихся поближе, Галуза заприметил советские противотанковые ружья. Страсть немцев к противотанковому ружью Дегтярева понятна. 166, прицельная дальность в 2 раза выше немецкого и пробиваемость брони поэффективнее. Капитан повернул перископ и увидел, что к 3 предпоследним грузовикам прицеплены противотанковые пушки. Подле кузова образовалась деловая возня. Сейчас немцы развернут орудия и станут обстреливать остановившуюся бронеколонну прямой наводкой. Нужно прорываться. Похоже, что о том же самом думал и техник-лейтенант Чичулин. Отложив в сторону бинокль, он громким голосом заговорил. «Слушай мою команду. Идем на прорыв. Моя машина идет первой, далее следуют экипажи по очередности. Двигаемся на предельной скорости, смотреть по сторонам. Расстреливаем все, что представляет опасность. До Елгавы 15 минут ходу. Вперед, славяне!» Двигатели бронеавтомобилей, перекрывая грохот боя, заревели разом. Галуза, не отрываясь, смотрел на немецких артиллеристов. Расчеты уже отцепили от грузовиков противотанковые пушки, оттолкали их под прикрытие бугров. Уверенными, привычными движениями артиллерийский расчет приводил пушки в боевое положение. Установили станины лафета, наводчики выискивали подобающую цель, а подносчики волокли к орудию ящики со снарядами. Легкому танку мощный 50 мм патрон не выдержать. Командирский бронетранспортер тронулся. По броне рассерженно забарабанили пули. Передними колесами броневик съехал в яму, отчего кузов крепко тряхнуло. Натужно заработал двигатель, вытаскивая многотонную машину на дорогу. Впереди, вцепившись в башенный пулемет, боец, крепко и громко матерясь, выцеливал врага и стрелял в него короткими очередями. Бронемашина, оторвавшись от колонны на значительное расстояние, торопилась по трассе Шаули-Рига в сторону Елгавы. Впереди – грузовик, мешавший движению, за ним – артиллерийская прислуга. Поравнявшись с автомобилем, водитель бронетранспортера умело боднул трехтонку бронированным углом, заставив ее отскочить в сторону. Презирая свистящие вблизи пули, лейтенант высунулся из кузова. В этот момент перепугался даже раскаленный свинец и облетел стороной торчащую наружу голову. Но везение не может быть долгим. Судьба не любит, когда ее проверяют на прочность. В руках Ивана, по лимонке, что-то зло выкрикнув перекошенным ртом, лейтенант размахнулся и швырнул гранату в пушкарей, приготовившихся к выстрелу, следом метнул вторую, в грузовик, перегородивший путь, и тотчас спрятался за бронированные борта. Первый взрыв начинил артиллеристов кусками раскаленного чугуна. Второй подвинул грузовик, освободив часть пути. Шаркнув бронированным бортом по кузову грузовика, бронетранспортер устремился по освобожденной дороге, увлекая за собой бронеколонну. До Елгавы оставалось 15 минут на предельной скорости. Глава 31. 29 июля 1944 года. Елгава вместе до Берлина топать. Елгава хорошо просматривалась издалека при десятикратном увеличении. Из застроенного ряда добротных строений виднелось трехэтажное вытянутое здание с конической башенкой по самому центру, в верхней части которой были установлены городские часы большого диаметра. Стрелки на часах показывали половину пятого утра. Город казался вымершим, но реальность была иной. О том, что бронепоезд уничтожен, а моторизованная рота не сумела удержать бронеколонну, немецкое командование уже было оповещено и готовило разведгруппе горячий прием. Из леса по колонне пальнула артиллерийская батарея. Один за другим разорвалось два снаряда, не достигнув цели. Потом жахнуло третье оружие, уже перелет. В ножницы берут, следующий снаряд накроет колонну. Прибавить скорость, прокричал по рации лейтенант Чичулин, прекрасно осознавая, что колонна движется на предельной скорости, больше некуда. Того и гляди моторы разлетятся на бесформенные куски раскаленного металла. Но каким-то неведомым образом бронемашины сумели нарастить обороты и увеличили скорость. На дороге у въезда в город стояла узкая будка КПП из красного кирпича. Рядом по обе стороны невысокие стены из песка, на которых были установлены два пулемета. Бронеколонну пулеметные расчеты встретили боевито, длинными очередями из тяжелых пулеметов. По броне зацокали тяжелые пули. Им в ответ зачастила 75-миллиметровая пушка с бронетранспортера и танковые пулеметы Дегтярева с бронемобилей. Мелкими осколками брызнула будка, похоронив под обломками двух укрывшихся караульных. Немного запоздало, влившись в слаженный оркестр, к стрельбе подключились легкие танки, разметав несколькими снарядами песчаные стены. Пригнувшись, пулеметный расчет разбежался в разные стороны. С брони автомобилей заработали пулеметы, пуская в них короткие, точные очереди. До укрытия они добежали какой-то метр, выгнувшись от ударов пуль, уткнулись лицами в глинозем и слились с темной земляной поверхностью. Поломав станковый пулемет гусеницами, бронемобильная колонна лихо въехала на окраину города. Впереди на перекрестке, укрывшись за бетонное ограждение, дважды по колонне пугливо пальнула зенитка. На следующем перекрестке, спрятавшись в глубоком окопе, в сторону приближающейся бронеколонны угрожающе повернулась башня танка разведчика «Леопард-167». «Сворачивай!» — выкрикнул лейтенант. Бронетранспортер юркнул в узкий переулок и ощутил, как в лобовую бронированную плиту ударили две противотанковые пули. Прозвучал танковый выстрел, за ним еще один. Бронеавтомобиль, следовавший вторым, загорелся и, проехав с десяток метров, застыл почерневшим памятником у старинного особняка. От подбитой машины вверх потянулась тонкая черная струйка тяжелого дыма. Оставшийся боезапас, рванувший в броневике, разорвал его на части. Башня отлетела на противоположную сторону улицы, а корпус мячиком завертелся в воздухе, сбрасывая с себя колеса. По кузову головного бронетранспортера остервенело и сочно чиркал пулеметный и автоматный свинец, пытаясь добраться до нутра. Два легких танка, не сбавляя скорости, ударили залпом по зенитке, укрывшейся за бетонированным ограждением. Стена взорвалась спрессованными осколками и пылью, поразив спрятавшихся за ней артиллеристов. Колонна выехала на короткую улицу, засаженную каштанами и застроенную двухэтажными каменными домами. Бой шел со всех сторон. С флангов палила артиллерия, поначалу беспорядочно, потом слаженно и взахлеб. Горласто лупили в лобовые бронеплиты пулеметы. Сверху, истошно свистя, на крышу башен танков и бронемобилей летели мины и осколки. Выпущенное железо стремилось остановить и уничтожить, сравнять с землей и закопать. Броня мужественно встретила испытание. «Вам нас не взять», — скрежетал зубами лейтенант. «Десанту занять все дома на улице, вести круговую оборону. Бронемашинам занять позиции в начале и в конце улицы, не давать немцам покоя, лупить их всюду, где достанете». Командирский бронетранспортер подкатил к двухэтажному дому из красного кирпича с коричневой черепицей. Разведчики погрузили Галузу на носилки и под прикрытием броневика осторожно спустились по дряхлым поскрипывающим ступеням в глубокий подвал и поставили носилки на дощатый потемневший пол. «Только бережно», — предупреждал Чичулин, всматриваясь в посеревшее лицо капитана, по которому крупными каплями стекал пот. Григорий Галуза чувствовал всякое неосторожное движение и боль, пробегавшая по его телу, болезненно отзывалась на его мертвеющем лице. На самом дне подвала звуки автоматных очередей были едва слышны, а разрывы снарядов казались глухими и совершенно неопасными. В действительности же все выглядело иначе. Первый танковый выстрел, выпущенный по дому, разнес парадный фасад, ранив при этом бойца, находившегося неподалеку. Второй разорвавшийся снаряд снес черепичную крышу, обрушив на головы десанта перекрытие. Третий разнес крыльцо, разбросав каменные осколки по всему двору и серьезно ранив старшину Ракиту. «Лейтенант, оставь мне гранату», — попросил Галуза. «Мало ли что, живым я им не дамся». На лице Чичулина отразилось сомнение, но уже в следующую секунду он уверенно отстегнул от ремня ручную гранату РГД-33-168 и вложил ее в ладонь Галузе. «Товарищ капитан, только не спешите ставить ее на боевой взвод. Не учи», — хмуро обронил Галуза, сжимая пальцами гладкую рукоятку гранаты. «Идите, разберусь. Твердохлебов, ты остаешься вместе с капитаном», — приказал лейтенант. «Есть», — ответил сержант. Разведчики быстро поднялись по лестнице. Дверь распахнулась, впустив в подвал громкие звуки боя. Взрывы снарядов, надоедливый стрекот пулеметов, громкие команды, бабаханье артиллерии. Потом разом все затихло, когда тяжелая дверь, провернувшись на петлицах, закрыла подвал. Бронетранспортеры и легкие танки не стояли на месте, без конца передвигались, атаковали в самых неожиданных местах, выезжали на соседние улицы, где продолжали выискивать цель. Прячась за здания, устраивали засады и не давали возможности пехоте приблизиться. Поразив цель, стараясь не попасть под встречный огонь артиллерии, тотчас меняли позицию. Откуда-то с верхних этажей по броневику старшего сержанта Нелюбина коротко стеганул свинцовый град. Башня угрожающе повернулась, осмотрелась, и тяжелый пулемет грозно лупанул длинной очередью по окнам. Капитану Галузе становилось все хуже. Он впадал в забытье, через короткое время приходил в себя и просил у Твердохлебова хотя бы глоток воды. Бронетранспортер, защищая командира, стоял прямо перед дверью подвала, за которой находился раненый командир роты. За пулеметом в башне, крепко стиснув челюсти, сидел лейтенант Чичулин и выцеливал наседающих немцев. Бой то приближался, стрельба становилась громче и ожесточеннее. В такие минуты Галуза пытался подняться, чтобы помочь отряду, и Твердохлебову стоило немалого труда, чтобы уложить капитана обратно. То неожиданно отступал, и тогда разрывы гранат звучали приглушенно, автоматные выстрелы казались далекими. Разведрота крепко зацепилась за окраину. Через прикрытую дверь доносились громкие команды Чичулина, руководившего боем. Но силы были неравны. Такой интенсивный бой не мог продолжаться бесконечно. Можно продержаться 2 часа или даже 3, пока не закончатся патроны, а дальше только рукопашная. «Потерпите, товарищ капитан, я сейчас», — проговорил Твердохлебов. Выскочив за дверь, он сразу окунулся в эпицентр боя. Стреляли отовсюду, и слева, и справа. Рвались снаряды, убивая бойцов, стоявших поблизости. Дважды у самой головы Твердохлебова просвистели пули, заставив отвесить земле глубокий поклон. Вопреки развернувшейся битве, на небе появились облака, подсвеченные солнцем, и принялись строить веселые рожицы. Сержант, приоткрыв дверь бронетранспортера, ввалился внутрь. В кузове 2 легкораненых продолжали вести бой. В башне за пулеметом находился лейтенант. На его голове, потемневшая от пыли повязка, через которую обильно просачивалась кровь. На какой-то момент он прервался, поменял раскаленный ствол пулемета на остывший, поправил сползающую ленту и, заметив Твердохлебова, строго спросил: «Ты почему здесь? Ты должен быть с капитаном». «Товарищ лейтенант, не могу я там сидеть, когда тут такая стрельба идет», — ответить лейтенант не успел. Рация, включенная на прием, напомнила о своем существовании вспыхнувшей лампой. Поднявшись со стула, Чичулин под аккомпанемент цокающего свинца по башне и борту бронетранспортера доковылял до рации и приладил к голове наушники. «Вятка, это Волга. Почему не отвечаете? Что у вас происходит?» — послышался взволнованный голос подполковника Стародубцева. «Волга, это Вятка», — говорит второй, — «первый тяжело ранен. Находимся на окраине Елгавы. Ведем бой с немцами. Нам нужна помощь. В строю осталось 14 бойцов, пятеро из которых ранены. Долго мы не простоим, заканчиваются боеприпасы. Где вы?» «Мы в нескольких минутах от вас. Слышим стрельбу. Начинаем артобстрел, опасаемся, что вы попадете под огонь. Назовите точное место, где вы находитесь». «Мы находимся в 300 метрах от городской ратуши, 30 градусов западнее. Занимаем самую окраину». «Вас понял, держитесь, мы начинаем». Лейтенант с облегчением снял наушники. Ждать пришлось недолго. Бабахнуло так, что показалось, будто землю расшиблось упавшее небо. Танковые залпы следовали один за другим, разрушая постройки. Рухнула водонапорная башня, похоронив под собой немецкий артиллерийский расчет, занявший позицию у ее стен. Приникнув к перископу, лейтенант наблюдал, как средние танки Т-34, поднявшие пылевую завесу на поле, быстро продвигались к окраине. Башни, угрожающе поворачиваясь в разные стороны, умело отыскивали цели, стреляли на ходу из пушек. Беспрестанно тарахтели танковые пулеметы, свинцом и взрывами пробивали себе дорогу в город. Головной танк бригады, первым выдвинувшийся в город, точным выстрелом из пушки обрушил угол дома, где располагался немецкий противотанковый расчет. Пулеметным огнем расстрелял окна второго этажа, заприметив снайпера. Снес ограду, оказавшуюся на его пути, и двинулся в середину города, расчищая дорогу штурмовой пехоте. Стреляли гвардейские минометы 169, поддерживая огнем напирающую штурмовую пехоту и затрудняя немцам выход из населенного пункта. К двухэтажному дому из красного камня с остатками коричневой черепицы подъехал тяжелый танк КВ-2 с яркими звездами на башне. На нем не было никаких дополнительных обозначений, но каждый танкист знал, что это командирский танк. Верхний люк открылся, и из него уверенно выбрался подполковник Стародубцев. «Где капитан Галуза? Куда героя запрятали?» «Товарищ подполковник, разрешите доложить», — вышел вперед лейтенант Чичулин. «Капитан Галуза ранен. Мы действительно спрятали его в подвале, иначе не удержишь. А у тебя что с головой?» — показал подполковник на повязку, через которую просачивалась кровь. «Ерунда, зацепило немного. Показывай командира». Через покосившуюся дверь прошли в дом, спустились в прохладный подвал, где на носилках лежал капитан Галуза. Через широкие бинты на животе алой акварелью проступала свежая кровь. За последние часы Григорий совсем ослабел. Глаза лихорадочно поблескивали, губы растрескались. Увидев вошедших, он слегка приподнял голову и негромко проговорил: «Товарищ подполковник, разрешите отставить разговоры. Силы побереги. Что же ты, герой, захворал-то? Ладно, подлечим тебя. Будешь как новенький». Стародубцев повернулся к Чичулину. «Капитана быстро в полевой госпиталь. И поосторожнее там». «Есть, в полевой госпиталь». Приложив ладонь к окровавленным бинтам, ответил лейтенант. «И сам покажись. Пока не подлечитесь, я вас не жду. А там по полной программе стружку снимать буду. Нам еще с вами вместе до Берлина топать». Глава 32. 1 августа 1944 года. Ставка «Кто эти герои?» Командующий 1М Прибалтийским фронтом генерал армии Иван Христофорович Баграмин вошел в кабинет верховного главнокомандующего и бодро поприветствовал его с мягким армянским акцентом. «Здравия желаю, товарищ Сталин». Иосиф Виссарионович подошел к Баграмину, продолжающему стоять в дверях, и, протянув для приветствия руку, произнес: «Здравствуйте, товарищ Баграмин. Давайте присядем», — указал верховный на длинный стол, на котором лежала большая оперативная карта 1ГО Прибалтийского фронта. На краю стола в обыкновенном стакане торчало несколько простых карандашей, рядом — небольшая стопка чистых листов. Через час должно было состояться совещание Ставки по поводу стратегической наступательной прибалтийской операции, которую планировалось начать в середине сентября 1944 года. В ней будут задействованы четыре фронта и краснознаменный Балтийский флот. Действия советских фронтов в Прибалтике будет координировать и осуществлять маршал Василевский 170. На этом совещании с докладом должен был выступить генерал армии Баграмин, но Сталин пригласил его для беседы на полчаса раньше, чтобы поговорить об операциях, проведенных 1М Прибалтийским фронтом. «Спасибо, товарищ Сталин», – произнес Баграмин, присаживаясь на удобный стул с высокой спинкой. «В последнее время, товарищ Баграмин, 1 и краткое Прибалтийский фронт проявил себя особенно успешно. В результате завершения Витебско-Оршанской операции были освобождены многие районные центры Витебской области. Вы же подготовили и начали Полоцкую операцию, завершившуюся весьма удачно. Овладели мощным Полоцким узлом обороны, коммуникациями немцев. Но самое главное – войскам представилась возможность наступать по обоим берегам Западной Двины в направлении на Двинск. Особенно удачной для вас получилась Шаулийская операция, в результате которой подразделения 1ГО Прибалтийского фронта освободили значительные территории Латвии и Литвы, что позволило выйти к Рижскому заливу. Вы же на этом не остановились и пошли дальше. Мне сообщили, что 51-я армия уже взяла Елгаву. Это так? Именно так, товарищ Сталин. Ставка высоко оценила все ваше руководство, и было решено за успешную организацию действий войск 1ГО Прибалтийского фронта во время белорусской стратегической операции присвоить вам звание Героя Советского Союза. «Служу Советскому Союзу», — поднявшись, произнес генерал армии Баграмин. «Садись, Иван Христофорович», — мягко разрешил верховный главнокомандующий. Перед самым вылетом в Москву Баграмину предоставили список на утверждение высоких наград офицерам и бойцам с кратким описанием их подвигов. В первых двух строчках фигурировали два разведчика, о которых Ивану Христофоровичу хотелось рассказать товарищу Сталину лично. Возможно, что в этом случае процесс присуждения награды произойдет без всяких излишних проволочек. Сейчас представился подходящий случай. Товарищ Сталин, особенно мне бы хотелось отметить разведгруппу под командованием гвардии капитана Григория Галузы. Его группа из 25 человек на трех бронеавтомобилях БА-64, трех танках Т-80 и трех немецких бронетранспортерах СДКФЗ-251, переодевшись в немецкую форму, сумели освободить город Ионишкис, отстоявший от линии фронта на 40 километров и имевший гарнизон численностью около 5000 человек. В самом городе захватили 5 танков «Тигр», 3 тягача, пушку и 5 мотоциклов. Взяли в плен не менее одного батальона латышских карателей из 15-ти краткой добровольческой пехотной дивизии СС. Преследуя отступающего противника, настигли колонну машин с пехотой и огнем из пулемета уничтожили 17 машин и до 60 человек противника. На станции Илья разведгруппа уничтожила бронепоезд, который должен был их задержать. К сожалению, в этом бою был тяжело ранен капитан Галуза. Командование разведгруппой принял на себя гвардии техник лейтенант Иван Чичулин. Он пробился через автоколонну противника, которая должна была уничтожить разведотряд. При этом лично сам гранатами взорвал 3 автомобиля. Будучи раненым, продолжал руководить боем. Разведчики прошли еще 40 километров до города Елгавы, укрепившись на окраине города, держались там до подхода танковой бригады подполковника Стародубцева. Иосиф Виссарионович поднял со стола пачку папирос «Герцеговина Флор», вытащил 3 папиросы и высыпал табак в курительную трубку. Некоторое время он держал ее в руках, слушая Баграмина, а когда тот закончил говорить, запалил табак от зажженной спички и пыхнул клубом дыма. «Капитан Галуза и лейтенант Чичулин – настоящие герои», – охотно согласился он. «И какую награду, вы полагаете, они заслуживают? Уверен, что было бы справедливо присвоить им звание Героя Советского Союза. Думаю, что Президиум Верховного Совета поддержит ваше предложение», – кивнул Сталин. «Но мне интересно знать, кто были водителями немецких бронетранспортеров. Насколько мне известно, это очень непростая машина в управлении. Ими управляли трое немцев», — ответил Баграмин. Бронетранспортеры-разведчики отбили во время наступления перед самым выходом в тыл противника. Искать водителей, которые могли бы хорошо управлять этой техникой, времени не было, пришлось поговорить с пленными водителями. И они согласились. Иосиф Виссарионович поднял удивленные глаза на Баграмина. «Товарищ Сталин, у разведчиков имеются свои безотказные методы», — чтобы быть убедительными. И как сложилась судьба этих немцев? Они погибли в бою с бронепоездом. Жаль, с легкой грустью протянул Иосиф Виссарионович. Война не будет продолжаться вечно, они могли быть нам полезны при построении новой Германии. Составьте список на награждение, я хочу с ним познакомиться пообстоятельнее. Слушаюсь, товарищ Сталин, живо произнес Баграмин, доставая из папки напечатанный список. Дверь неслышно распахнулась, и вошел личный помощник Сталина Александр Поскребышев. Остановившись у стола, негромко произнес: «Товарищ Сталин, члены ставки уже собрались, что им сообщить?» Иосиф Виссарионович посмотрел на часы, разговор затянулся на лишние 4 минуты. Чрезвычайный орган высшего военного управления страны на протяжении всего времени боевых действий оставался в Москве, хотя поначалу рассматривались варианты переезда ставки куда-нибудь в более безопасное место. Однако верховный главнокомандующий решил, что главный военный совет Красной Армии должен находиться непременно в столице. На протяжении всех боевых действий члены ставки Верховного Главнокомандования собирались в кремлевском кабинете Сталина. Лишь с началом бомбежек на короткое время ставка переместилась на улицу Кирова 171, в одноэтажное старинное здание с красивым мезонином и со стилизованными колоннами на фасаде. До революции усадьба принадлежала московскому предпринимателю Козьме Солдатенкову 172. И о размещении в ее стенах ставки Верховного Главнокомандования и Государственного комитета обороны знал лишь ограниченный круг людей, здание входило в число самых засекреченных объектов. Такой выбор ставки был далеко не случайен. Близ особняка находилась станция метро Кировская 173, где было подготовлено бомбоубежище для членов Политбюро ЦК ВКП. Теперь ставка вновь собиралась в большом и уютном кабинете Верховного Главнокомандующего. Маршал Василевский подошел, да, товарищ Сталин, зови всех в кабинет, едва кивнул Иосиф Виссарионович и посмотрел на Баграмина. На заседание ставки я пригласил еще и координатора Прибалтийской стратегической операции маршала Василевского. Ему будет интересно услышать ваше мнение о готовящейся операции. Глава 33. 29 августа 1945 года. Возвращение. Григория Галузу выписали из госпиталя Вильнюса через месяц. Медики раскрыли его, словно устрицу, выпотрошили изнутра все ненужное и, перекрестясь, зашили то, что осталось. На удивление врачей, рана заживала быстро, хотя с такими ранениями валяются в госпитале по полгода. Израненное тело хотело жить дальше, а потому спешило на сотрудничество с эскулапами. По выходе из больницы Григорию Григорьевичу дали 10 дней отпуска. «Куда решил съездить?» – спросил у капитана Галузы главврач Гаврилов, полковник медицинской службы. «Сначала закончу одно незавершенное дельце, а там уже и домой», — ответил Галуза. «Тогда счастливой дороги», — пожелал главврач и поставил печать на справке об убытии из госпиталя. «Живучий ты, однако, парень. Признаюсь откровенно, ты нас всех удивил. Хотя, с другой стороны, осколок ничего не распорол. Так что тебе крепко повезло. А разве может быть по-другому, товарищ полковник?» — энергично ответил Григорий. «На том и стоим». До Шауле, отстоявшего от Вильнюса на 190 километров, Галуза добирался на попутках. Признав в нем человека бывалого, а еще и возвращавшегося из госпиталя, закрыв глаза на строгие инструкции не подвозить попутчиков, водители с удовольствием его подсаживали. Уже через 5 часов, что для военного времени совсем немного, Григорий был на месте. Нина, как и прежде, работала в эвакуационном госпитале, до войны в этом помещении была школа. Одно из немногих зданий, уцелевших во время боевых действий, и классы переоборудовали под палаты. Открыв дверь, Григорий почувствовал, как в нос ударил запах крови и гноя, замешанный на лекарствах. Прямо у входа лежали двое больных, с ног до головы перевязанные бинтами, поэтому чем-то напоминавшие коконы. Нина переходила от одного раненого к другому, что-то спрашивала, внимательно выслушивала ответы, повернувшись к медсестрам, которые неотлучно следовали за ней, давала рекомендации. Почувствовав направленный в ее сторону взгляд, она обернулась и, увидев Галузу, стоявшего у входа, вдруг замерла. Из широко распахнутых глаз по ее раскрасневшимся щекам покатились слезы. «Подождите, я сейчас», — сказала Нина раненому и подошла к улыбающемуся Григорию. Она осознавала, что сейчас на нее направлены взгляды всех присутствующих. Сестры и раненые оценивали каждый ее жест, наблюдали за каждым ее движением, поэтому не самое подходящее время, чтобы кидаться на шею к любимому, а товарищеское рукопожатие будет выглядеть и вовсе неуместным. Вот потому и стояли они некоторое время в молчании, глядя друг на друга. Сейчас Ноябрина не походила на ту женщину, которую Григорий держал в объятиях. Была сдержанной, даже немного суховатой, но он знал, что, не будь этого казенного помещения с кучей наблюдателей, она бросилась бы ему на шею с пылкостью, на которую способна только любящая женщина. Ведь и в прежние годы он не был обделен женским вниманием. Ему даже казалось, что кого-то он любил. Во всяком случае, было немало поводов, чтобы мучиться от бессонницы. Женщины умеют пользоваться мужскими слабостями. Но только теперь он понял, насколько прошлое было несерьезно. Он как слепой блуждал в мрачных потемках, а любовь, оказывается, находилась совсем неподалеку. «Ты был ранен?» – дрогнувшим голосом спросила Нина. «Да так, немного зацепило. Мне бы хотелось верить в это, но я догадываюсь, что ранение было серьезным. Ты надолго?» «Нет, мне нужно навестить отца и мать, а перед тобой у меня один долг». «Какой?» – удивилась она. Вытащив из кармана женские часики, Григорий протянул их Нине. «Я обещал вернуть их тебе. Спасибо. Но это был повод, чтобы вновь увидеть тебя. И неважно какого. Главное, чтобы ты был живым. Накануне твоего ухода у меня было дурное предчувствие. Поедешь со мной?» – неожиданно спросил Григорий. «Куда?» – опешила Нина. «К моим родителям. Я бы хотел представить им тебя как свою невесту». «Не ожидала. Но именно сейчас это совершенно невозможно. У нас нехватка врачей. Я не могу отлучиться даже на несколько часов. Наплыв раненых. Давай сделаем так. Когда повидаешь своих родителей и вернешься, мы обо всем поговорим. А то вдруг тебя там ждет невеста, и мое появление будет совсем неуместно», — улыбнулась Нина. «Ты опять все шутишь», — хмуро произнес Галуза, — «а мне совсем не до смеха. Так нужно. Нам следует обо всем подумать». «Хорошо, пусть так и будет. Но я хочу сказать, что не могу без тебя». Поправ условности, Григорий на глазах всей палаты крепко обнял Нину. Она слегка подалась вперед, на какой-то миг сделавшись той ласковой и теплой женщиной, какую он не мог позабыть все это время, и Григорий ощутил на своих плечах прикосновение ее прохладных ладоней. Но волшебство тут же пропало, когда Нина произнесла прохладным голосом: «Мне надо идти, Гриша, меня ждут раненые. Давно тебе хотел сказать. Говори, сейчас самое время», — насторожилась девушка. «Мне бы хотелось называть тебя Ноябрина. Это имя мне нравится больше. Ты не будешь возражать?» «Разве я посмею?» — улыбнулась она. Освободившись от объятий, Нина вернулась к медсестрам и, как ни в чем не бывало, продолжила осмотр раненых. Постояв еще минуту, Григорий вышел из госпиталя. На улице свежо, лето понемногу уходило. Пока еще не осень, но ее близкое присутствие ощущалось в пожелтевших кронах. Завтра все должно быть по-другому.